Глава 19. «Это же наш ММ!» — радостно воскликнул оператор. «Вернее, это корабли 6-го космофлота. Но как же я чертовски рад их видеть!» Минуту назад казалось, что маленькая эскадра Каролины Бейкер обречена, но тут на сцене внезапно появились новые силы американцев. Боевые корабли 39-й, 10-й и 13-й дивизии 6-го ударного флота под командованием адмиралов Райт, Лавата и Кордели шли на ходу из походной колонны, формируясь в атакующие порядки. Каролина наблюдала, как вышедшие в авангард мощные линкоры «Арканзас», «Вашингтон», «Норд-Дакота» и «Камден» открыли интенсивный огонь по кораблям Красовского, заставив тех срочно начать перестраиваться. Одновременно авианосцы «Мидуэй» из дивизии «Пайпер Райт» и «Саратога», флагман дивизии «Леонардо Лавата», выпустили эскадрильи истребителей, которые, объединившись с остальными палубными эскадрильями трех американских дивизий, вышли вперед строя и ринулись в направлении авианосца «Екатерина Великая», вблизи которого в данный момент находились все русские МИГи. Наши истребители попытались преградить путь фантомам, смело выйдя им на перерез. Только теперь соотношение 1:3, как это было часом ранее в противостоянии с кораблями «Бейкер», оказалось не в нашу пользу. Два громадных роя, русские в 180 машин и американские почти в 600, сшиблись в пространстве космоса в попытке уничтожить друг друга. Александр Михайлович Красовский вперил взгляд на тактическую трехмерную карту и замер в ожидании исхода боя истребителей. Все, что мог сделать в этой ситуации наш командующий для того, чтобы хоть как-то помочь своим пилотам, это послать для усиления русских эскадрилий 4 своих эсминца. Миноносцы лейтенант Шестаков, пронзительный, поспешный и Занте, включив форсаж, погнались следом за нашими МИГами, чтобы успеть поддержать тех в практически невозможном деле — сдержать навал 600 фантомов. Начальное соотношение сил до первого контакта истребителей, количественное соотношение сил. Русские МИГ-2 — 177 единиц, эскадренные миноносцы — 4 единицы, американцы F-4 — 585 единиц. Первый огневой контакт. Потери сторон. Русские – 7 машин, минус 2 пилота – безвозвратные потери. Американцы – 7 машин, минус 3 пилота – безвозвратные потери. Неплохо для такого соотношения, – удовлетворенно вздохнул Александр Михайлович, косясь глазами на изображение кораблей Каролины Бейкер. Не разрушен или не уничтожен какой-либо из них. Времени у нашего командующего, чтобы разделаться с остатками дивизии «Звезда смерти», оставалось в обрез. Красовский понимал, что истребители и эсминцы, как бы храбро и профессионально они ни сражались, не смогут остановить цунами из почти 600 F4, и вскоре вся эта свора накинется на остальные корабли его 10-й дивизии. Контр-адмирал сейчас лишь пытался выиграть для себя и своих канониров время, чтобы те успели, пусть не уничтожить американские корабли из эскадры «Бейкер», то хотя бы обнулить их артиллерию. Первая минута контактного боя истребителей. Потери сторон. Русские – 11 машин, минус 4 пилота – безвозвратные потери. Американцы – 7 машин, минус 3 пилота – безвозвратные потери. Вот и пошли более реалистичные цифры, вздохнул Александр Михайлович, понимая, что в сводке не будет больше паритета. Слишком американцев было много. Наши МИГи просто утонули в огромном скоплении фантомов. Вторая минута контактного боя истребителей. Потери сторон. Русские – 15 машин. Минус 6 пилотов – безвозвратные потери. Американцы – 9 машин. Минус 4 пилота – безвозвратные потери. В это время 4 русских эсминца, выделенных Красовским в помощь нашим эскадрильям, приблизились на расстояние выстрела и открыли бешеную пальбу из всех имеющихся орудий по истребителям «Янки», стараясь одновременно не задеть своих же. Третья минута контактного боя истребителей. Потери сторон. Русские – 19 машин. Минус 7 пилотов – безвозвратные потери. Американцы – 17 машин. Минус 11 пилотов – безвозвратные потери. «Великолепно! Вот и эсминцы вступили в дело», – усмехнулся контр-адмирал Красовский, наблюдая, как яркие трассы плазменных зарядов зениток, установленных на миноносцах, разрушают один американский истребитель за другим, причем сила и скорость огня такой зенитки часто не оставляла шансов пилоту вражеской машины катапультироваться и спастись. Однако всем было понятно, что появление миноносцев не сможет переломить хода сражения. Четвертая минута контактного боя истребителей. Потери сторон. Русские – 26 машин. Минус 12 пилотов – безвозвратные потери. Американцы – 23 машины. Минус 12 пилотов – безвозвратные потери. Скоротечное сражение эскадрильи достигло своего апогея. Пятая минута контактного боя истребителей, потери сторон. Русские – 35 машин, минус 15 пилотов, безвозвратные потери. Американцы – 20 машин, минус 8 пилотов, безвозвратные потери. Дальше произошел надлом. Наши асы уже не могли держать строй и работать в звеньях, каре и парах. Враг разбил сводный рой русских истребителей, хаотично раскидав их в разные стороны. Теперь каждый миг сражался сам за себя. Шестая минута контактного боя истребителей, потери сторон. Русские 39 машин, минус 26 пилотов, безвозвратные потери. Американцы 10 машин, минус 4 пилота, безвозвратные потери. Русские эскадрильи перестали существовать. Противник добивал последние наши истребители. После этого сотни F-4, перегруппировавшись, атаковали 4 эсминца дивизии Красовского, излив на них всю злость за своих погибших товарищей, ибо все это время, пока длилось сражение между «Фантомами» и «Мигами», зенитные расчеты наших миноносцев собирали свой кровавый урожай. Американцы москитным облаком окутали русские корабли, уничтожая все живое на их внешней обшивке. F-4 не имели в своем арсенале ракет и мощных пушек, поэтому не могли уничтожить даже самый маленький корабль противника, но полностью вывести его из сражения имели возможность. Для этого необходимо было обнулить защитные поля эсминца, уничтожить все его орудийные платформы и, если повезет, обездвижить, разрушив огнем своих скорострельных пушек лонжероны и лопатки сопел силовых установок такого корабля. Чем американские пилоты занялись, с рвением набросившись на лейтенанта Шестакова, пронзительный, поспешный и Занта. Те, как львы, отбивались от эскадрильи фантомов, как от бешеных гиен, уничтожая американские истребители своими последними действующими зенитками. Но силы были неравны. Все 4 русских эсминца перестали представлять собой какую-либо ценность в бою, превратившись в груду металлолома, безвольно болтающегося в пространстве космоса или ждущего своей участи. Несмотря на поражение и потерю своих эсминцев, контр-адмирал Красовский выиграл так необходимые ему минуты и успел таки подавить огнем последние артиллерийские расчеты кораблей командора Бейкера, вокруг которых собралась в этот момент вся наша 10-я линейная дивизия. Теперь ни Калифорния, ни Луизиана и остальные два крейсера «Звезды смерти» не имели возможности вести ответный огонь и со своей стороны навредить кораблям Красовского. Это было крайне необходимо, потому как русские дредноуты вынуждены были развернуться носами к своему основному, самому опасному врагу в лице 3 дивизий 6-го космофлота. Наши не могли этого сделать ранее, опасаясь быть атакованными со стороны кормы канонирами «Бейкер», но теперь это стало возможно. В результате в секторе боя сложилась интересная картина. В самом центре вжались друг в друга 4 полуразрушенных корабля дивизии «Звезда смерти». Чуть ли не вплотную к ним стояли дредноуты контр-адмирала Красовского, развернутые носами к приближающемуся врагу. А вокруг всего этого скопления широкими крыльями растекались по космосу 33 американских боевых вымпела дивизии «Райт», «Лавата» и «Кордели», окружая русскую дивизию. Неожиданное появление новых сил заставило Красовского пересмотреть свои планы. Теперь численное превосходство было на стороне американцев. Но как он мог проспать появление флота «Янки»? Александр Михайлович понял, что «Пайпер», «Райт» и остальные шли в режиме радио и электронного молчания, разбрасывая перед собой в огромном количестве рэп-зонды. Только так можно было незамеченными подкрасться к сектору сражения. В любом другом случае Красовский, видя, что на подмогу «Бейкер» идет такое силище, заранее бы увел свои корабли назад к Херсонесу. Сейчас же отступать было невозможно. Американские корабли из 6-го ударного космофлота, не торопясь, охватывали широкой дугой его дивизию, лишая Красовского всякой возможности бежать из сектора. Разверни он корабли, «Янки» в любом случае догонят. Отступая, пятясь назад, «Пайпер», «Райт», «Лавата» и «Кордели» окружат нашу 10-ю линейную не здесь, так в нескольких миллионах километров отсюда. Все равно исход один и тот же. Полное блокирование и поголовное уничтожение, ровно то, что Александр Михайлович не успел сделать с кораблями «Каролины Бейкер». Видя, что происходит и как американские корабли заполняют все видимое пространство тактической карты, Красовский растерялся. Для Александра Михайловича это было новое, ранее неизвестное ему чувство беспомощности. Все время службы, и, надо сказать, немногих сражений и стычек, Красовскому всегда сопутствовала удача, которая чаще всего была основана на тотальном превосходстве ведомых им кораблей над кораблями врага. Даже в последней битве у Херсонеса-9, когда Александр Михайлович пришел на выручку великой княжне, даже тогда у его 10-й дивизии было тактическое и количественное превосходство над кораблями дивизии «Звезда смерти». И вот сейчас, когда Красовский столкнулся с настоящим врагом в крайне невыгодной для себя ситуации, контр-адмирал запаниковал, хотя старался не показывать этого, лишь бегающие глаза и мокрые ладони выдавали его страх. Внешне невозмутимый, сидящий на своем командирском кресле на возвышении мостика авианосца Екатерина Великая, Александр Михайлович был похож на древнего римского патриция с выпрямленной спиной и каменным лицом. Но это была лишь маска для других. На самом деле внутри Красовский сейчас был похож на маленького испуганного мальчика. И лучше всего это характеризовали действия, а вернее бездействия кораблей русской дивизии, которые должны были как можно быстрее собраться воедино и, подобно вымпелам Каролины Бейкер, вжаться друг в друга в тесном каре, чтобы хоть как-то защитить себя в сложившейся ситуации. Время для сближения и перестроения у русских было. Американские фантомы, увлекшись расправой над эсминцами, подарили нам его в достатке. Но Красовский не воспользовался предоставленным окном возможностей, так и не отдав приказа выстраиваться в оборонительную сферу. Сейчас же, после того, как корабли трех дивизий «Янки» завершили обходной маневр и, развернувшись, пошли на сближение, какое-либо перестроение с нашей стороны было попросту невозможно. Теперь русским кораблям оставалось лишь замереть на прежних координатах и отвечать огнем, приближающимся к ним трем десяткам вражеских вымпелов. Сражение фрагментировалось, разбившись на отдельные схватки. Залпы их орудийных батарей вспарывали черноту космоса, окутывая корпуса кораблей облаками раскаленной плазмы. Команды наводчиков с обеих сторон работали четко и слаженно, выискивая уязвимые места в броне противника. В одном квадрате схлестнулись между собой русский тяжелый крейсер «Трансунд» и американский линкор «Вашингтон». Командиры обоих кораблей отдавали приказы на своих мостиках, следя за развитием ситуации. Оба понимали, что победит тот, кто сумеет лучше использовать огневую мощь своего корабля в этом маневренном поединке гигантов. «Разорвите дистанцию!» — рявкнул Ковторан Квестовой, командир «Трансунда», в переговорное устройство. «Маневр уклонения. Попробуем зайти ему в бочину. Как только это нам удастся, начинайте палить из всех орудий по его левому бортовому полю. Пока продолжайте вести огонь по носовой части Вашингтона». «Есть держать дистанцию, есть начать маневр», — послышались ответы штурманов. «Канониры, делайте, что хотите, но выжгите мне бортовые щиты у этого американца», — наседал на своих артиллеристов Ковторанг. Непрекращающиеся залпы тяжелых импульсных пушек «Трансунда» постепенно обнулили поле левого борта американского линкора, и тут же первые заряды плазмы ударили в левый борт Вашингтона. «Прямое попадание, господин капитан. Второе, третье», — докладывал дежурный оператор вестовому. «У вражеского корабля пробита обшивка. Несколько отсеков разгерметизированы. Выведено из строя одно из орудий». «Молодцы, артиллеристы!» — воскликнул Ковторан Квестовой. «Так его!» Эти слова оказались для русского капитана последними. Сконцентрированный залп сразу пяти американских дредноутов по «Трансунду», ведущему бой без какой-либо энергозащиты, достиг своей цели. Один из плазменных зарядов угодил в панорамный иллюминатор капитанского мостика нашего корабля, пробив триплексное стекло и превратив всех, кто находился в этот момент в рубке, в пепел. «Трансунд», лишенный управления и зажатый с нескольких сторон кораблями противника, был обречен. Американские канониры расстреляли наш корабль, как на учениях в тире. В другом квадрате сражались русский линкор «Дир», тоже лишенный фронтального и одного из бортовых энергополей, и вражеский линкор «Арканзас» из состава дивизии «Пайпер Райт». Командир нашего линкора не стал дожидаться, пока станет мишенью для всех, пойдя на сближение с американским дредноутом. Огромные корабли маневрировали в смертельном танце, обмениваясь залпами из всех орудий. Их экипажи действовали слаженно даже под градом вражеского огня. Исход этой ожесточенной маневренной дуэли долгое время оставался неясным. Однако в какой-то момент русским штурманам «Дира» удалось поймать корабль противника на противоходе и ударить тому в корпус, благо опыт уже имелся. К сожалению, наш корабль был сильно поврежден в прошлом сражении у Херсонеса, поэтому не мог протаранить «Арканзас», так сказать, в полную силу, чтобы самому не получить критических повреждений. Тем не менее, удар произошел, в результате чего кормовая часть одного из бортов «Арканзаса» перестала существовать, резко уменьшившись в размерах. Дредноуты вцепились друг в друга магнитными тросами. Наши готовились к абордажу. Но в этот момент к Диру сразу с нескольких сторон подошли три американских корабля из той же 39-й легкой дивизии контр-адмирала Райт. Они пристыковались к русскому линкору, обездвижив его. После чего на борт Дира вступили две сотни штурмовиков «Янки», готовые зачистить русский корабль от его экипажа. На палубах линкора закипела настоящая рукопашная мясорубка. Одновременно с этим рой американских истребителей, разобравшись наконец с четырьмя русскими эсминцами, со всего размаха налетел на оставшиеся корабли Красовского, которые поодиночке не смогли противостоять такой массированной атаке. В результате с минимальными потерями F-4 «Янки» обнулили все до единого энергополя русских кораблей за каких-то полчаса. Эфир был полон переговорами американских асов, чувствующих себя победителями в этом поединке. «Лисы, за мной! Атакуем тот тяжелый крейсер!» — командовал ведущий. «Понял тебя, майор! Эй, ребята, гоните волну на цель!» — следовал ответ. Истребители устремились в атаку, пикируя со всех углов на легкий крейсер «Цесаревич Георгий». Зенитный огонь с крейсера яркими трассами взметнулся им навстречу. «Вот бы нам ракеты сейчас!» — посетовал один из пилотов F-4, уходя от заградительного огня зениток. «Без них разберемся», — хмыкнул ведущий. Эскадрилья «Фантомов» заметалась вдоль корпуса нашего корабля, уклоняясь от рассеивающих зарядов русских зенитчиков и одновременно выводя из строя один за другим трансляторы защитных полей цесаревича Георгия. «Черт, меня подбили, сэр, катапультируюсь! Держись, Лис-3, сейчас прикроем и вытащим твою капсулу!» Горящие обломки истребителя по инерции упали на поверхность русского крейсера, рассыпавшись искрами и горящими обломками по его обшивке. Спасательная капсула в последний момент отделилась от фюзеляжа сбитой машины и поплыла в пространстве, вращаясь в разных направлениях, будто юла. 10-я линейная проигрывала. Постепенно численное превосходство американцев стало сказываться на картине боя. Вымпелы «Янки» из 6-го флота окружили корабли Красовского плотным кольцом, ведя интенсивный огонь со всех сторон, не давая и секунды передышки своему противнику. Один за другим русские корабли взрывались и гибли в этом неравном бою. «Что нам делать, господин контр-адмирал?» Дежурный офицер с мольбой в глазах смотрел сейчас на Александра Михайловича. «Капитаны практически всех кораблей нашей дивизии запрашивают поддержку». «Пусть прорываются из кольца», — прозвучал ответ Красовского, который по-прежнему, будто статуя, сидел в своем кресле, окаменев даже не от ужаса, а скорее от неприятия того факта, как такое возможно, чтобы он, Александр Михайлович Красовский, проиграл, причем так глупо и бесславно? «Повторите», — не понял офицер, — «каким образом они могут прорваться? Это чисто физически невозможно сделать». «Что я могу им еще ответить?» — Красовский прожег взглядом своего лейтенанта. «Сейчас каждый сам за себя». После этого контр-адмирал приказал своему флагману начать движение в сторону американских кораблей «Каролины Бейкер». Авианосец Екатерина Великая покинул строй, пытаясь уйти из-под огня противника, укрывшись как раз-таки стоящими поблизости недобитыми кораблями дивизии «Звезда смерти». Такие странные действия флагмана 10-й дивизии нельзя было расценить иначе, как бегство. Однако остальным капитанам наших кораблей, на которых в данную минуту американцы навалились со всех сторон, было не до бегства Екатерины Великой. Вспышки взрывов освещали темноту космоса, отбрасывая блики на обшивку русских кораблей, которые взрывались и гибли, но оставшиеся продолжали сражаться с неистовой яростью, словно загнанные волки. Они отвечали на огонь противника залпами последних действующих батарей и упрямо не желали сдаваться, несмотря на предложение о капитуляции со стороны Пайпер Райт и Фрэнсиса Кардели. «Смотри, Фрэнк, кажется, русский адмирал решил покинуть нашу вечеринку», рассмеялась Пайпер Райт, наблюдая, как авианосец Красовского снимается со своих координат и начинает быстро уходить с линии огня. «Да, похоже на то», — согласился Кардели, смотря на карту. «Но у него ничего не выйдет. Мои корабли уже перекрывают маршрут его движения». «Мог бы умереть героем, как остальные раски», — пожала плечами Пайпер, читая информацию об адмирале Красовском на своем мониторе. «Теперь же сдохнет, как трус». «Адмирал, мэм», — перебил ее голос дежурного оператора. «Новые корабли в секторе». «Кто еще там?» — нахмурилась Пайпер Райт. — Что, Нейтан Джонс решил покинуть Херсонес-5 и присоединиться к нам? — Еще бы, как только увидел, что мы побеждаем, захотел разделить с нами славу, — усмехнулся Фрэнсис Кардели. — Это не наши корабли, — отрицательно замотал головой оператор. «Это русские. К нам приближается вторая ударная дивизия Кондратия Белова. Головным Рюрик. Далее линкоры Георгий Победоносец и Гавриил. Всего 15 вымпелов перестраиваются в атакующий клин». «Твою же мать!» — выругалась Пайпер, ударив по подлокотнику. «А так все хорошо начиналось».